молчаливый, замедленный палисадом, так простоял этот дом столетие, в спокойствии этого столетия. Вывески на этом доме не было никакой. У ворот этого дома текли люди, гудки автомобилей, толпа, человеческое время, тек серый день. Газетчики, люди с портфелями, женщины в юбках до колен и в чулках, обманывающих глаз так, что ноги женщин голые, за грифами ворот время покойствовало и останавливалось. И другой стоял дом, в другом конце города, также классической архитектуры, за палисадом, за колоннами, с крыльями флигелей, со страшными рожами мифологической ерунды на барельефах. Этот дом стоял на краю города, перед ним расстилалась площадь, и над площадью вставало серое, в этой части города просторное небо. Две заводские трубы, антенны, телеграфные провода. На дворе, на куртинах у этого дома вместо цветов и сирени выросли березы, и ныне, в осеннем дне, облетевшие, мокрые, пониклые. За двором и домом падал обрыв. И там текла река. И на лугах за рекой опять ложились серое небо, фабричные трубы, поселки, церквенка. Обрыв оброс березами, ограбленными летним буем. Ворот к этому дому было двое. На воротах корчили рожи фавны. У ворот разместились сторожки. И на скамейках у сторожек сидят сторожа в фартуках, в валенках, с медными бляхами на фартуках. У ворот стоял закрытый автомобиль, черный, с красными крестами и с надписью «Скорая помощь». В этот день в передовице крупнейшей газеты печаталось трехлетию червонной валюты. Указывалось, что твердая валюта может существовать только тогда, когда вся хозяйственная жизнь будет построена на твердом хозяйственном расчете, на твердой экономической базе. Дотации и ведение народного хозяйства несоразмерно своему бюджету неминуемо расстроят твердую финансовую систему. Крупным заголовком стояла борьба Китая против империалистов. В зарубежном отделе были телеграммы из Англии, Франции, Германии, Чехословакии, Латвии, Америки. Была напечатана подвалом большая статья «Вопрос о революционном насилии». И было две страницы объявлений, где печаталась крупнейшая «Правда жизни сифилис», «Новая книга Бройда в сумасшедшем доме». Впрочем, в этом же номере газеты был напечатан добрый один-другой десяток программ театров, варьете, открытых сцен, кино, и если день труда, тумана, очередей, приемных, торжественной тишины высокопотолочных бухгалтерских зал, стек от ткацких станков на бумаге и шерсти ткацких фабриках, грома молотов на заводах и кузнях, свистов уходящих и идущих паровозов, ревов автобусов и автомобилей, чечетки трамвайных звонков, телефонных звонков, звонков у подъездов, плача радио, день машины города, людей, мужчин, женщин, детей, стариков, зрелых людей, если забежать вперед и сменить день труда и дела на вечер, как это и сделало время, загрузив день сумерками, разлив по улицам свет и фонарей, в измороси, похожих на заплаканные глаза, уничтожив небо, вечером тогда в кино, в театры, в варьете, на открытые сцены, в кабаки, пивные пошли десятки тысяч людей. Там, в местах зрелищ, показывали все, что угодно, спутав время, пространство и страны, греков, таких, какими они никогда не были, ассиров,